Глава 13. Приглашенный с утра электрик выглядел настоящим профессионалом, трезвым, в чистой спецовке и дневной щетине, что свидетельствовало о трудоустроенности на основной работе и уверенно ложилось в версию о подработках по выходным. Лет 40 на вид, жилистый, с уверенным взглядом повелителя рубильника и укротителя линии на 220 вольт. «Николай Петрович», — протянул он пятерню с татуировкой «Коля», и обаятельно улыбнулся. Спереди не хватало трех зубов, но единственному согласившемуся электрику в зубы не смотрят. Остальные перспективы поработать на выходных категорически отвергали, потому что тепло и рыбалка. Забрать мои деньги им удобнее в будние дни, и желательно не в понедельник. Премия, повышенная оплата — все мимо, а традиционная бутылка уже ждала их на берегу озера и не являлась аргументом в дискуссии. «Кто штробил?» Строгим тоном поинтересовался Николай, запустив пальцы в выдолбленную мной дорожку в стене и с видом знатока оценил фракцию оставшегося там бетона, растерев пальцами. На последнем действии в лице его уже отслеживался изрядный скепсис и пренебрежение. «Я?» — нахмурился в ответ. «Нормально», — расцвел он благодушной улыбкой. «О, и перфоратор у вас отличный. Ты посмотри, сверла немецкие. Разбираетесь, сразу видно. Короче, сколько денег?» «Прихожую и комнату?» — деловито уточнил Николай объем работ. «Все комнаты. На ванную и кухню отдельную линию». Не стал я экономить. «Тогда 20». «Сколько?» 12. Кашлянул он в кулак и посмотрел ангельским взором. «За 6 часов работы?» «Да даже девушка по вызову!» — задохнулся я от возмущения. «Да, но она не поменяет вам проводку», — мудро заметил Николай Петрович. 10. И шпаклюете обратно стену, ставите розетки, убираете за собой строительный мусор. А инструмент, розетки, кабель мои. Он лежат. Ладно, вздохнул он, разуваясь. Стремянка есть? Нет. Чуть растерялся я. Тогда 2 табуретки. Опытным взглядом посмотрел он на потолок. И 2-3 тома большой советской энциклопедии. Так нет энциклопедии. Зачесал я затылок, оглядываясь. Вообще бумажных книг нет, вроде. Как-то некогда было обставляться, да и незачем, съемная квартира, даже через пару лет проживания, ощущалась чужой. Потому ставить книжный шкаф даже в голову не приходило. «Эх, молодежь!» — скорбно закачал он головой. «Стойте!» — осенило меня. «Есть книги!» Вернее, учебники, оставшиеся с университета. А именно 4 томика за авторством Ландау Лившица, обосновавшиеся под кроватью. «А вы удержитесь?» Скептически оценил я полезную площадь предоставленных учебников, поставленных в 2 уровня на верхнюю табуретку. «Вся физика на том стоит, и я удержусь», — с важным видом донесли мне и тут же продемонстрировали. «Ну, вам виднее». Отошел я на всякий подальше. Тот чуть подвигался, проверяя устойчивость конструкции. «Нормально, можно работать», — подытожил Николай. После чего одолжил у меня маску с берушами, взял в руки перфоратор и принялся методично вандалить стену с потолком. Звонок в дверь в таком шуме услышался не сразу, но вызывающий был настойчив. «Соседи, наверное», — обреченно направился я к двери. Благо, Лилию я предупредил заранее, отчего она сегодня днем на работе, вечером на фитнесе, а завтра целый день у родных. Счастливый человек. «Да?» Поинтересовался я неожиданно наступившей тишине, приоткрыв дверь. «Обои клеить вы вызывали?» Поинтересовалась барышня лет 30. Высокая, с собранными в узел светлыми волосами, довольно симпатичная и тоже в спецовке немаркого серого света. «Вы И.П. Емельянов?» Усомнился я. «Я», подтвердила она, продемонстрировав сумку с торчащими из нее рукоятками валиков. «Тогда заходите». И чуть вздрогнула от вновь загудевшего за спиной перфоратора. Объем работ оценили в те же 10 тысяч, договорившись очистить стены, зашпатлевать и поклеить новые обои. Абсолютно такие же, для чего Татьяна бралась их отыскать, купить и предъявить товарный чек. Хотя девушка неодобрительно цокала, разглядывая имеющийся колер, и явно намекала довериться ее вкусу. Я бы, может, согласился, но у хозяина квартиры тоже есть свои представления о красоте, обсуждать которые с ним совершенно не хотелось. Ограничился фразой, что «и так нормально». «Можно сделать лучше и сэкономить», — настаивал Татьяна. «Дело не в деньгах», — отмахнулся я, в процессе беседы пряча постельное белье по шкафам и прикрывая газетными листами монитор с клавиатурой. Хоть где-то этот спам из почтового ящика пригодился. Татьяна глянула оценивающе, словно свидетельница невесты на холостого дарителя самого пухлого конверта, и явно замыслила недоброе. Например, женить и выбрать обои на правах супруги. «Сергей», — мягко произнесла она, — «моей девушке нравятся именно эти». Решился я на нечестный аргумент. Татьяна поджала губы и резким движением жестко сорвала целый пласт обоев, прямо как Чон Ли шею сопернику в кровавом спорте. Счел верным ретироваться от этой фурии на кухню, изобразив крайнюю производственную необходимость. В общем, в ушах гремел перфоратор, квартиру вандалили сверлом и стамеской, а я пытался не пускать шум через сомкнутые на ушах ладони и читать интернет через телефон. В Китае уже два зараженных города, в ООН угрозы атомным ударом и ответные обвинения в бактериологической войне, количество погибших... Блин, да хоть что-нибудь светлое происходит в мире. Урожаи там, надои выше, новое метро или повышение зарплат. Не новостное агентство, а похоронное бюро. Хотя, может, это шум так действует. Посидел еще минут пять, пока не понял, что больше не выдержу. Решился и, как предписывает руководство при техногенных катастрофах, взял документы, ключи и деньги из сейфа, после чего немедленно покинул помещение. «Буду вечером. Удачи!» — напутствовал я работников напоследок. Те коротко кивнули и с азартом продолжили уничтожать мое место жительства. По расчетам с ними заранее договорились. Электрику вечером до подключения новой линии к щитку. А Татьяне все равно еще завтра работать, так что пока аванс на материалы. В принципе, целый день с ними все равно бы не смог быть. Клуб собирался к 12. Но и оставшееся до этого время тоже следовало потратить. С учетом 20 тысяч фунтов и 140 тысяч рублей в кармане направился в банк, арендовал там ячейку за 600 рублей в месяц, куда и положил почти все свои богатства, плотно завернутые в мешочек, поменяв на код. Даже от сердца как-то слегка отлегло. Все же в квартире хранить не дело. На заднем дворе школы, где находился клуб, уже активно собиралась взрослая часть участников, кучковавшаяся вокруг трех машин. Серый «Шевроле Нивы», красной «Калины» и знакомого белого «Поло». «Привет», — ответил я рукопожатием на улыбки и приветствие знакомых. Перезнакомился с тремя новыми людьми, крепкими и основательными на вид ребятами лет под 30, представившимися Олегом, Алексеем и Костей. После чего откочевал к красной «Калине», за рулем которой обнаружилась Лена. В темных очках, плотной рубашке защитной расцветки и таких же брюках, просматривающихся через приоткрытую дверцу. Соседнее с ней сиденье, увы, было занято еще одной девушкой-ровесницей, мне незнакомой, а на задний ряд машины активно пытались засунуть все новые и новые мешки с одеждой, продуктами и снаряжением, вдобавок к тем, что уже забили все пространство. В общем, рядом не усесться. Ограничился пожеланием доброго дня девушкам, помахал рукой и отправился за своим копьем. Его тоже следовало куда-нибудь устроить. «Сергей, машину водишь?» — окликнул меня Михаил на лестнице. «Вожу». Автоматически тронул я карман с документами. Так-то права обычно в сейфе лежали, ввиду отсутствия машины. Но сегодня с собой были даже Полис и Снилс. «Возьми мою, будь добр», — вложил он мне в руку брелок с ключами от Volkswagen. «Я с ребятами на автобусе поеду». «Так я дороги не знаю». Попытался я отбрехаться. «Все же машина новая, чужая, мало ли». «Адрес скажут. Да ты за Нивой, Матвей, езжай, не ошибешься», — убеждал он, не дав придумать аргументы основательней. «Ладно, хотя бы будет куда копье с вещами положить», — вздохнул я. Из других вещей, правда, были только штаны под старину, отстиранные и актуализированные вышивкой, приобретенные у девчонок и ими же нашитой. Рубаха с высоким воротом и подаренный мне кольчуга, которую я уже неделю как кадмировал, отдав через знакомого на местный завод, вышла неаутентично, бледновато-желто, с радужными разводами от пассивации. Но зато не ржавело. Ребятам не показывал, некогда было. Ну а вообще смотрелось весьма завлекательно. После еще часа хаотичное метание людей вокруг как-то разом сформировалось в походную колонну из четырех машин, три виденных с самого начала и серебристый RAV4, нарисовавшийся у самого отбытия, за рулем которого обнаружился Олег с остальными новыми для меня людьми. Хотя клубу они вроде как давно знакомы. Рядом со мной посадили грустного Вадима, разлученного с гитарой. Доехала в багажнике другой машины. Позади опять же сумки с вещами, как и в багажнике. Минут 20 выбирались из городских пробок, еще через 5 пролетели по трассе мимо таблички с названием города и около часа наслаждались пасторалью за окном, выдерживая построение в колонне. К счастью, никаких внезапных маневров и светофоров. Как выехали третьими, так и добрались такими же по грунтовке до окраины лесного массива, вдали от которого виднелась небольшая деревушка с прудом. Ну а все остальное пространство занимало поле. Не распаханное еще по холодной весне, зеленевшее первой травой. Некоторое время искали знакомые ребятам по прошлому году поляну, разбирали вещи и успокаивали Вадима. По трагичной, но счастливой случайности его гитару забыли. А там и Михаил с остальными ребятами подошли. «Сергей, чтобы игра ощущалась реальной, надо осознать себя как персонажа, вжиться в него, думать его мыслями», — вдохновенно объяснял мне Михаил важность отыгрыша роли. «Ты уже не ты, а персонаж тебе назначенный. Ты знаешь только тех, кто указан в твоей роли, и относишься к ним так, как твой персонаж относится к их персонажам, понимаешь? Естественно, без перегибов и в рамках закона». Тут же поправился он. Я вдохновенно кивал, в душе сдерживаясь, чтобы не произнести со снисходительностью, мол, играли мы Шекспира в школьном театре, знаете ли. Но молчал и с предвкушением смотрел на сложные пополам листочки с ролями, которые Михаил на правах организатора и руководителя игры, он же гейммастер, раздавал участникам. Интересно, кого выдадут мне? Может, графа? С довольством посмотрел я на свою дивную кольчугу. Или даже короля? Вздохнулся и грудью и представил, как струится власть, данная от рождения, в моих венах. Как звенит в ушах клич моего войска, идущего в атаку. Как... «Вот, держи!» Вручил он мне листок с ролью. «Пожалуйста, отнесись серьезно. Для начала роль простая, но ее тоже можно сыграть». Михаил тут же отозвал другого игрока в сторону, а я раскрыл бумагу. «Пещерный огр. Хранитель перехода в Морию. Вооружен копьем». Попытаться вжиться в роль. Захотелось жрать и женщину. В общем, минут через 30 и после общего легкого перекуса меня отвели к условному ущелью, там же и обозначенному Михаилом с двумя его помощниками. Такой себе коридор получился из деревяшек, привязанных к деревьям, метров 7 длиной. Проверили мягкость поролона, нацепленного на вершину копья и замотанного синей изолентой. Без него и убить можно. После чего велели ждать героев-приключенцев, пожелавших пройти по ущелью мимо огра. Естественно, огр, я, будет категорически против пропуска подозрительных бродяг через уверенный ему участок границы. Но оно и так понятно. Когда убьют, не огорчайся. Иди на поляну, там отдыхай до новой роли. Напутствовал меня Михаил напоследок. И очень прошу, прикрой чем-нибудь это розовое чудо. Указал он мне на мою кольчугу. «Нормальная расцветка», — проворчал я в его спину, чуть огорчившись. «И что значит, когда убьют? Это мы еще посмотрим». На природе кольчуга действительно смотрелась несколько оригинально. Будто бензиновая пленка на воде. И совсем не так солидно, как в темноте проходной завода. Ну да ладно. Ждать пришлось минут 20, благо ни комаров, ни иной живности вокруг. Заодно с интересом пробовал свою способность видеть тепло человеческих тел и через деревья издалека разглядывал передвижение других участников игры по лесу. Выходило, что метров на 300 вижу я все довольно уверенно, а если знать, куда смотреть, то и на все 500. Во всяком случае, не так скучно, как просто ждать. Так что сборный отряд игроков, идущих в мою сторону и явно по мою душу, я заметил издалека. Аж 7 человек. Двое незнакомцев и Тимур с Матвеем и Михаилом во главе, под прикрытием лучницы Лены и магички с посохом, которую я видел в Лениной машине, но так и не поинтересовался именем. «Перед вами ущелье!» Присутствующий тут также Михаил драматично взмахнул рукой в моем направлении. «Которое защищает злобный огр!» И никакой я не злобный в самом деле, но для пользы дела грозно зарычал. «За спиной чудовища вы чуете дымы Мории!» «Но это порождение тьмы вряд ли пустит вас дальше по доброй воле», — патетично завершил гейммастер и деловито добавил. «Огр полностью неуязвим к магии, а его шкура не пробивается стрелами. «Даже в глаз?» «Не надо в глаз», — тактично отметил Михаил. Я согласно взрыкнул. Девушки грустно вздохнули и приготовились смотреть за подвигом мужчин. Воины взбодрили друг друга ударами меча по щиту, встали стенкой и шагнули вперед. Я благоразумно отошел в глубину ущелья из деревьев и палок, сократив боевые возможности отряда. В этот узкий коридор с трудом умещались двое, да и те мешали бы друг другу. Противники смекнули масштаб проблемы, быстренько переговорили и выставили вперед Матвея, сбоку от которого, удерживая щит двумя руками и прикрывая ноги соратника, выступил Тимур. Не знаю, на что они толком рассчитывали, но при первом же замахе Тимур дернул щит вверх, чтобы прикрыть свою голову, а мой удар в итоге достался ноге Матвея. Я тут же дернул копье на себя и двумя быстрыми замахами обозначил удар по плечу и шее старшего в двойке. Затем с силой оттолкнул щит Тимура, заставив его отступить на шаг и зацепить краем щита за доспех товарища. Резко сманеврировал, пропуская ветер от дюралевого меча, ударившего наискосок, и уже спокойно отстучал привычные комбинации по открывшемуся торсу Матвея. «Стоп! Двое погибли от копья огра!» — обозначил Михаил, заставив двух парней горестно вздохнуть и встать по левую руку мастера игры. Мол, все дальше без них пройдет. Зря они огорчались. Остальных я отправил на встречу с игровым перерождением еще быстрее. «Сергей», сделав знак остальным подождать, отвел Михаил меня в сторону. «Рг!» «Сергей, так нельзя!» — шепнул он. «Они должны пройти. Так нужно для игры». «Рг!» Недоуменно пожал я плечами. Мол, пусть побеждают и проходят. «Да хватит поясничать. В общем, сейчас волшебница попробует их оживить, и они нападут еще раз». Я перехватил копье поудобней. «Поддайся, прошу. Хочешь, в следующей игре сделаю тебя королем эльфов?» Искушал меня Михаил, глядя, как девушка с посохом методично камлает над телами раненых, пока злобный огр отвлекся. Я с интересом посмотрел на Лену. «Или еще каким важным эльфом, а?» «Да педики они все!» Категорично отозвался я о длинноухих долгоживущих мужского рода. «Есть встречное предложение. Сейчас огр хватает симпатичную эльфийку и скрывается в лесу». «Но она нужна дальше по сюжету!» «Михаил!» С укором глянул я на него. «Ладно, но потом они ее спасут!» Я продолжил сверлить его взглядом, но не сразу. «Идет. Пойду с ребятами переговорю». Отбежал Михаил к нему и принялся сначала тихо, а потом оживленно в чем-то убеждать, активно жестикулируя и показывая в мою сторону. В итоге те согласились, хотя Лена демонстративно сложила руки на груди и отвернулась. Волшебница Милена вдохнула огонь жизни в тела павших, и отряд храбрецов вновь выступил в бой. «Но что это? Огр не собирается биться. Он отбросил копье и замыслил недоброе». Пришлось отбрасывать копье и рыком броситься на группу приключенцев. Те отпрыгнули и на всякий случай синхронно указали на Лену. Мало ли, перепутаю. «О, нет, грязное чудовище!» Вопила Элиниэль на моем плече, уносимая в лес. «Скоро мои друзья догонят нас и снимут с тебя шкуру!» «Ты там особо не торопись!» Донеслось довольное со стороны поляны. Далеко отбегать не стал, заприметив удобный пенечек по траектории. Проверил своим талантом. Свечения всякой гадости, на вроде змеи, не было. Хотя те холоднокровные и не должны выделяться. В общем, визуально тоже внимательно рассмотрел, только после этого сев сам и разместил Лену на коленях. «У тебя кольчуга колется», — недовольно отметила она. «Снять?» — предложил я. «Снимай», — сверкнула она лукавым взглядом. Явно побег наметила. Он как в сторону той полянки украдкой поглядывает. «Помогай!» — предложил я ей уцепиться за края плетения снизу. «Какая кольчуга у тебя красивая, розовенькая!» — ворковала она, собирая кольчугу снизу. «Да, блин, надо было цинком покрывать, вышло бы как золотая». «Нагнись и начни снять!» Мягким тоном продолжила она. Я угукнул и завершил незаметно цеплять проволочку своей кольчуги к ее эльфийско-армейскому плащу. В итоге наклонился, уловил резкое движение, рывок и вскрик вместе со звуком падения. Шустро освободился от кольчуги и с довольством посмотрел на горящие гневом глаза Лены, встающей с земли. Надежная все-таки ткань на плаще, иная бы порвалась, а это выдержала. Отложил кольчугу в сторону, помог Лене подняться, отряхнуться. Проверил на ссадины, тут же убрав платком землю с кожи. Охнув, извинился и вновь усадил на колени. Вроде ей даже понравилась такая забота. Даже злиться перестала. Ворчала, правда, по извечной женской традиции, но умеренно. Даже рассказывать начала что-то соответствующее из своего прошлого, о падениях, дураках и синяках на колени. Ну, а я продолжал отыгрывать огра. «Руки!» «А если сбежишь?» Привел я весомый довод и оставил ладони на месте, разве что разместив их выше. «А вот и сбегу!» Я вновь опустил ладони чуть ниже талии. «Совсем сбегу!» Ну, мы люди понятливые, посмотрел я в искрящиеся на дне глаз довольства, коснулся губами уголка ее губ, оставив одну ладонь на ее бедре, а вторую повел выше. «А ты правда из-за меня столько старался?» Не ответив на поцелуй, смущенно произнесла она, опустив очи долу. «Правда?» Уже искренне веря в сказанное, закрыл я ее уста своими. И более целеустремленно двинулся правой рукой вверх, забираясь под ее одежду, касаясь самого ценного — паспорта, денег, документов. «А нет, это я во внутренний карман плаща попал». Шевельнул ладонью, желая убрать ее обратно, докоснулся небольшой книжицы с твердой обложкой, как у студенческого. Удивился, думал, она давно отучилась, и потянул на себя. «Вот раскрою и похвалю ее фото. Заодно факультет студентки посмотрю, чтобы знать, где ее цветами встречать». Лена, видимо, под конец моего маневра что-то уловила и отстранилась, а я аккурат держал в руке книжицу, красненькую, факультета МВД России. «Дурак!» Выхватила она свое удостоверение из моих рук, резко подорвалась с места и убежала в сторону поляны. «Лена, подожди!» Встал я с места, думав бежать вслед, да в итоге предпочел сесть обратно и недоуменно пожать плечами. «Ну что? Что в этом такого? Ну не работник она завода. Так чего истинное место работы скрывать? Вполне уважаемая специальность, и врать было незачем. Максимум я бы ее в лес не понес на плече, а как-то иначе похитил, с уважением к мундиру и Уголовному кодексу Российской Федерации». Через какое-то время побрел до поляны, дожидаться Михаила и остальных. Надо ведь их предупредить, что я опять все испортил, и Лены им лучше не ждать. Унеслась она в сторону общей поляны, судя по теплому отблеску ее тела между деревьев, и вряд ли вернется. «А где Лена?» Предсказуемо поинтересовался шедший первый в вернувшейся группе Семен. «Убежала». Меланхолично ответил я, крутя в руках зеленую травинку. «Михаил, можно на пару слов?» Тот кивнул, но отходил вместе со мной, поглядывая где-то даже с крупицей неодобрения, и наверняка подумал что-то не то. Я случайно удостоверение в плаще Лены нашел, с ее места работы. Не стал я уточнять, может, это тайна девушки, неизвестная ему. Она обиделась, убежала. Ничего больше. «А, это...» Вздохнул он с явно видимым облегчением. «Что это?» Насупился я. «Пойдем к остальным. Ребята знают, подтвердят». Пришлось идти, хотя вопросов становилось больше. «Тимур, давай беги на поляну и скажи всем, что мы завершили квест. Сейчас будет турнир. Стенка на стенку и шашлыки». «Юху!» Одобрил тот программу и унесся по тропинке к остальным. Михаил проводил его взглядом, дождался, как тот окончательно скроется, и только потом повернулся ко мне. Рядом встали Семен, Матвей, Олег, Алексей и Костя. «Лену обидел?» Сухо поинтересовался Алексей, разминая костяшки пальцев. «Нет», — отмахнулся Михаил. «Удостоверение ее увидел, а та в нервы и бежать». «А, виновато потупился тот и развел руками, на меня глядя». «Короче», — хмуро посмотрел я на руководителя клуба, — «что за тайны?» «В уголовном розыске Лена работает». «И что?» Искренне недоумевал я. «Да мужа она своего посадила, бывшего», взял слово Матвей. «Как кто узнает, то бросает ее. А если не узнает сам, то доброхоты потом нашепчут. Козлы отверженные». «Сурово», почесал я затылок. «На родных ведь нельзя свидетельствовать». «Можно. Это право молчать, а не запрет». «Эка он ее достал». Нервно хмыкнул я. «Не достал. Любила она его, говорят». «Но посадила?» — изумился в ответ. «Да?» — кивнул задумчиво Михаил. «Ясно», — протянул я. «От таких перспектив действительно как-то не по себе. Живешь так, доверяешь, а тебе любимые наручники на руки со слезами на глазах. Ты от нее сразу не отворачивайся, — попросил Семен. Больно ей будет. Подожди хотя бы пару дней. Да я и не собираюсь, — возмутился я. Ну-ну, — хмыкнул Олег. Я неприязненно на него посмотрел, но промолчал. Ладно, давайте о деле, — хлопнул Михаил в ладоши. Сергей, ты как насчет подработать? «Да у меня уже работа есть», — на фоне известий про Лену равнодушно отнесся к предложению, глядя под ноги. «Фольксваген мой нравится?» «Ну?» «Забирай в счет аванса». С некой лихостью в голосе предложил он. Я изумленно поднял на него взгляд. Рядом скалились улыбкой остальные. «Я никого убивать не буду». «И не надо», — хлопнул меня Матвей по плечу. «Дело будет по твоим навыкам, не беспокойся». Коммерческая тайна тоже обязательно, сам понимаешь. «Будешь болтать, мы знаем, где ты живешь и где живут твои родители», — жестко произнес Олег. «Так», — посмотрел я на него и на остальных. «Я ничего не слышал. До свидания». Отвернулся и зашагал по тропинке к остальным, отметив гневный взгляд Михаила в сторону Олега. «Да погоди ты!» — догнал меня Матвей и, проламывая ветви по краям тропы, стал двигаться со мной вровень. «Думаешь, каждому встречному такое предложение?» «Знать не хочу». «Сергей, да выслушай. Ну, ради меня. Да стой ты хотя бы на 10 секунд!» В сердцах высказался Матвей, выламываясь из очередного куста, и я решил остановиться. 10 секунд. Покладисто вздохнул я. «На Олега внимания не обращай. Он немного параноик. Нормальный он парень». «И ты нормальный. Просто вы друг друга вообще не знаете». «Допустим». «Серег, есть очень большие деньги, которые готовы платить. Ничего противозаконного». «Так не бывает». «Почти ничего», — поправился он. «Просто верь мне, это шанс. Он не каждому дается. Мы с Мишей и Семеном в тебя поверили, поручились за тебя. Не подвели, а?» «Так как я подведу?» — удивился я. «Я же ничего даже не обещал». «В общем...» — схватил он меня за плечо, нагнулся к уху и яростно зашептал. «Про порталы слышал?» «Это откуда чума?» «Да нет там никакой чумы!» Яростно зашипел Матвей. «Там никаких болезней нет. Но там есть то, за что люди готовы платить большие деньги». «Через портал же ничего не пускает». Поднял я бровь. «А мы и не переносим, мы вводим их туда!» Почти прислонив губы к моему уху, прошептал он. «Я вам зачем?» «Охранять богатые кошельки». Вновь посмотрел он мне в глаза, почти уперев лоб в мой лоб. Затем выразительно скосил взгляд на мое копье. «Ты это умеешь. Специально сегодня проверили и остальным сомневающимся показали». «Много платят». Уже с проклюнувшимся через изумление от услышанного удивлением уточнил я. «Много, Серег», — уверенно кивнул. «Это поло за первый месяц плюс подъемные. Другого шанса не будет». «Я могу подумать». «Недолго», — задумался он на секунду, но все же медленно кивнул. «Завтра скажу, вечером», — обещал я со всей серьезностью. «Пусть так, добро. И еще. Никому не говори». Уже с опаской покосился он назад, к поляне с Михаилом и остальным. «Олега боишься?» — перевел я взгляд в ту сторону. «Нет, тех, кого мы водим», — обозначил Матвей их уровень, на секунду подняв очи и нервно сглотнув. «Ладно», — кивнул я. «Никому, ни матери, ни сестре, ни девушке. Иначе вон», — усмехнулся он грустно, — «как с Леной выйдет». «Ясно». Тряхнул я еще раз головой и пошел к остальному клубу. «Серега!» «А?» — повернулся я к нему. «Там не страшно. Скорее, холодно и скучно». Молча улыбнулся и пошел дальше. «Может, Лена еще не уехала, и я успею извиниться?» Что до ее прошлого и принципов, ерунда это все и не пугает. Просто люди не учитывают главного. Эльфы обладают иными моральными принципами, и ничего с этим не поделать. А вообще глупо все вышло. С удивлением обнаружил, что за отношения с девушкой переживаю сильнее, чем о предложении Михаила с Матвеем. Но обслуживают они неизвестно где находящийся портал. Даже примерно представляю, зачем туда водят богатеев. Да за кристаллами из монстров и водят. Деньги, конечно, явно выходят немалые, ведь здоровье продают, которое, как известно, обычным порядком не купишь. Но и риск. С корявой деревяшкой против той живности тоже серьезный. Знаю я, как там, не страшно. Автоматически провел рукой по бедру, там, где был значок «Архиватор» с трофейным копьем. У меня шансов, выходит, побольше будет. Только странно, что парни такие медленные, если доступ к кристаллам у них есть все это время. Странно, что этим вообще занимаются они. Ведь есть же полиция и ОМОН, спецназ и отставники. Но Лена все-таки интереснее. Отметил я, с грустью глядя на красную Ладу, уезжающую вдаль за горизонт.